Глава 7. Аэтерн. Сергей, держа каменное лицо, положил на землю пластиковую коробку, полную склянок с золотистой и темно-алой жидкостью. Рядом крутились другие гипнотитаны, возбужденно переговариваясь. С таким же каменным лицом Сергей прошел по коридору и положил ладонь на металлическую дверь. Та вспыхнула и раскрылась. Он оказался в прямоугольной комнате, у стен которой стояли многоуровневые стеллажи. На полках стояли шкатулки, контейнеры и сферы с эссенциями. К последним Сергей и подошел в первую очередь. Он уже передал все самые редкие эссенции: магии времени, пространства, крови, обмена. Сейчас же он просто собирал остатки. Эссенции магии земли, магии воды и другие. Рассовав их под складками, Сергей прошел чуть дальше и взял три контейнера. В двух находились ингредиенты, а в одном артефакт. В этом месте, как сказал господин, сгрузили все то, что добыл Ильяс, взламывая сокровищницы разных родов. И Сергей уже почти закончил со сбором трофеев. Нет, не грабеж, сбор трофеев. С таким же каменным лицом Сергей вышел из хранилища и быстро направился к каменному кругу, в котором крутился слабый дымок. Именно этот артефакт позволял ему откликаться на призыв господина и появляться на земле. Рядом с пластиковыми коробками стояли и что-то обсуждали гипнотитаны. Один, наклонившись, внимательно всматривался в золотистую жидкость. Сергей не переживал. Он уже знал от господина, что тот немного преувеличил, сказав про подкрашенную воду. На самом деле по запаху невозможно понять, что это не настоящий самогон. Распознать фальшивку можно, только сделав небольшой глоток. Сергей оказался на земле и тут же принялся ловко вытаскивать награбленное из-под складок, расставляя все на пустом каменном столе. Затем он взял пластиковую коробку с фальшивым пойлом и вновь переместился в башню косяка. Сергей тут же начал оглядываться. Он очень боялся прихода советника. И тот должен был появиться скоро. Такой ажиотаж не мог остаться незамеченным. Положив ящик со склянками на пол, Сергей спокойно прошествовал в хранилище и открыл его. На этот раз он в первую очередь начал брать артефакты, дополнив их несколькими ингредиентами. Эта комната была уже почти очищена. Осталась еще одна ходка, и все. Сергей посмотрел на металлическую дверь в дальней части комнаты. Там находилось другое хранилище, где гипнотитаны складывали свои сокровища еще во времена возвышения великого пророка. Первое время господин обменивался на сокровища из того хранилища. До тех пор, пока Ильяс не заключил контракт с гипнотитанами и не начал грабить сокровищницы. Чуть ускорив шаг, Сергей быстро направился к порталу. Но тут он увидел вдали коридора высокую фигуру с иракезом на голове. У Сергея внутри все похолодело. Он ускорил шаг, а оказавшись на земле, быстро сказал: «Идет советник иракез». «Мы готовы», — сразу ответил клон. «Не переживай». Сергей быстро вынул все сокровища, взял коробку с фальшивым пойлом и вернулся в Этерн. Там он вежливо кивнул удивленному здоровяку, который с круглыми глазами смотрел на ящики с пойлом. «Как это понимать?» — нахмурился советник. «Откуда такие объемы?» Сергей развел руками, изображая недоумение. «Великий пророк никогда не ошибается», процедил здоровяк, сжав кулаки от злости. «Человек врал нам. Он специально не продавал напитки и продолжал варить их. Бесчестный ублюдок». Сергей вопросительно указал в сторону сокровищницы. Здоровяк, замешкавшись, вынул одну склянку, открыл ее и понюхал, затем кивнул. «Да, можешь продолжать обмен. Этот идиот не понимает, что нам отдает. Это сокровище поможет нам уничтожить его страну». Сергей на деревянных ногах направился в сокровищницу и там быстро собрал все, что осталось. Места под складками еще хватало, поэтому он решил попробовать открыть вторую дверь. Скорее всего, у него осталось очень мало времени, но вдруг он сможет забрать что-то ценное. Сергей взялся за ручку и напитал ее своей маной. Затем медленно открыл дверь и вошел внутрь. Это хранилище было гораздо больше, чем прошлое. Но сложено тут все было крайне небрежно. Груды сокровищ были свалены в несколько куч. Единственное, что бросалось в глаза, столик, на котором ровными рядами стояли сферы с эссенциями. Видно, что их специально нашли и разложили, чтобы посчитать. Сергей обвел взглядом все хранилище. Его знаний не хватало, чтобы понять истинную ценность этих вещей. Разве что он понимал, нельзя трогать сокровища, которые находятся вне контейнеров. Слишком это опасно. Первым делом Сергей забрал самые редкие эссенции: магии обмена, магии времени, пространства, света. Затем он вынул несколько шкатулок с ингредиентами из прошлого хранилища и вместо них сунул парочку понравившихся ему сундуков. Захватив тонкую шкатулку, Сергей с трудом затолкал и ее под складки. После этого, уже максимально нагрузившись, он потопал на выход. Но вдруг ощутил мощную волну энергии и застыл от ужаса. Это была знакомая энергия. Только что великий пророк просканировал его. Дрожа от страха, Сергей неуклюже побежал в сторону портала. Он увидел, как советник вдруг, словно получив приказ, открыл одну из склянок и сделал глоток. Затем зло заревел и ринулся к порталу. Четыре клона напряженно смотрели на ритуальный круг, в котором крутился туман. Мастер-ритуалист активировал ритуал призыва, и на круге появился гипнотитан. Только вот это был не Сергей. Тут же раздался грохот, три клона одновременно атаковали. Один из них держал в руках массивный полуметровый револьвер. От него громыхнуло громче всего. Крупная пуля из антимагического металла вонзилась в голову гипнотитана. Чуть в стороне стоял другой клон. Он сжимал в руках огненное копье. Во время атаки его наконечник ярко вспыхнул, будто превратившись в раскаленную плазму. Клон воткнул копье в грудь гипнотитана, пробив ему сердце. Этот высший артефакт принес с собой оригинал из мира войн, один из трофеев. Третий клон махнул небольшой склянкой. Из нее выплеснулась черная жидкость и попала на спину гипнотитана, с шипением проникая внутрь плоти. Три атаки разом попали в гипнотитана и прикончили его на месте. Взмахом жезла один из клонов отбросил труп прочь, а затем быстро зачитал заклинание призыва. Успеет ли Сергей? Все клоны напряженно смотрели на круг, но тут закрутился дымок, в котором появился Сергей. Коленки у него дрожали, он испуганно таращил глаза. Из-под одной из его складок выпала сфера с эссенцией и покатилась по земле. Все клоны начали шумно радоваться и поздравлять друг друга. «Отходи в сторону», — громко сказал один из них. Сергей поспешно ушел из круга. Клон быстро зачитал заклинание, и ритуальный круг вдруг взорвался, уничтожив как себя, так и почву под собой. «Все», — выдохнул клон. «Теперь нам противопоказан любой призыв гипнотитанов». «А нам они не нужны», — усмехнулся другой клон. «Идемте скорее считать трофеи. Серега, вытаскивай давай». Вздрогнув, успешный шпион начал доставать награбленные сокровища. Пока клоны собирали их, один похлопал его по плечу. «Ты молодец, можно сказать, сделал невозможное». Сергей дерганно кивнул. «Но теперь они знают», — пробормотал он. «Теперь они знают, что я все вам передал». «Ну и пусть», — отмахнулся другой клон, с любопытством открывший одну из шкатулок. «Может, одумаются и не станут атаковать, нам же лучше». Сергей быстро кивнул и спросил. «Когда я смогу вновь стать человеком?» «Скоро», — снова похлопал по плечу клон. «Скоро ты вновь станешь человеком». Башня испытаний Восьмой этаж. Я лежал на спине и тяжело дышал, смотря на каменный потолок. Сил, чтобы даже сесть, совершенно не было. Хоть я и прохожу через этот ритуал уже в третий раз, такое ощущение, что с каждым разом он становится только мучительнее и мучительнее. Провалявшись минут 10, я все же с трудом сел. Я находился на каменном диске, испещренном символами и несколькими ритуальными кругами. Сейчас он был потухший, но я-то знаю, что во время активации этот каменный диск наливается мощной энергией и сияет как фонарик. Еще немного придя в себя, я слез с диска и посмотрел на него. Толщиной он был около полуметра, и на его торце на равном расстоянии друг от друга находились пустые лунки. Я прошел вдоль диска, пока не остановился у одной из лунок. Она была не пустой, в нее был вставлен яйцевидный золотой кристалл, красиво переливающийся изнутри. Я осторожно вынул этот кристалл и ощутил от него что-то родное. Местные называют такие кристаллы «камнями сути». Очень подходящее название на самом деле. Этот камень содержит мою суть ритуалиста, и я очень легко смогу его поглотить, вернув себе все, что отдал. Именно благодаря этим камням во время прорыва на высший ранг у меня не будет перекоса в магии, и два моих атрибута будут развиваться равномерно. Я сделал полный круг вокруг диска и по пути нашел еще один камень сути. Хорошо. В первом ритуале их было создано 3 штуки, во втором и третьем еще по 2. Архонт говорил, что минимум нужно 7 камней. Минимальное количество я собрал. Я подошел к столу, на котором лежала моя одежда и шкатулка. Открыв последнюю, я пару секунд любовался 5 камнями сути, лежащими в специальных лунках. Я вложил 2 новых камня в пустующие места и закрыл шкатулку, после чего оделся и устало вышел. Да уж, последние пару недель дались мне довольно тяжело из-за этих ритуалов. Как-то раз еще в прошлой жизни, готовясь к ритуалу перерождения, я вытягивал из себя костный мозг. Это тоже было весьма неприятно, надо сказать. Но ощущение от вытягивания сути в сотни раз неприятнее. Я вздохнул и пошел в свою комнату. Лег на кровать и первым делом обновил воспоминания блудных клонов. Приближался момент моего выхода из 8-го этажа. Архонт уже начал готовить ритуал для прорыва на высший ранг. Как он мне сказал, ему уже доставили искру основы равновесия. Мне было очень любопытно взглянуть на нее. Думаю, во время ритуала я смогу это сделать. Лежа на кровати, я положил себе на лоб белый камень, закинул в рот прозрачную таблетку и прикрыл глаза, начав работать со своим разумом. Я сортировал все, что получил от клонов. Сейчас в моей голове хранится целая библиотека с новыми знаниями. Эти знания помогут в будущем не только моему роду, но и всей земле. Поэтому я очень щепетильно относился к их сбору. На следующий день Архонт позвал меня к себе. Я поднялся на вершину башни и вновь оказался в том же помещении, в центре которого горело пламя. Возле него стоял Архонт, который за прошедшие полгода совершенно не изменился. У меня появилось чувство дежавю. Полгода назад я точно так же вошел сюда и впервые увидел его. Архонт повернулся ко мне. Выглядел он серьезно. «Перед тем, как мы начнем твое возвышение, я хочу тебе кое-что показать», — произнес он. «Следуй за мной, мы идем в башню испытаний». Я задаченно кивнул. «Внутри 8-го этажа башни испытаний мы отправляемся в башню испытаний?» «Ничего удивительного». Архонт подошел ко мне, коснулся плеча, и под ним раскрылся ритуальный круг. Мы оба исчезли, оказавшись у знакомых мне каменных ворот. Чем-то эти ворота были похожи на те, в которые я входил в башню испытаний на земле, но в то же время они значительно отличались. Если говорить честно, башня испытаний на земле была жалкой копией этой башни. Мы вошли внутрь и сразу оказались в громадном зале с арками. И хоть размерами он вроде не отличался, ощущения складывались совершенно другие. Этот зал с арками был гораздо величественнее и вызывал какой-то внутренний трепет. И порталы горят не так, как на Земле, гораздо ярче, интенсивнее. Кстати, всего тут горело 7 арок. Значит, я попал во времена после создания 7-й арки, то есть до начала войны со Скверной. Интересно, а учитель участвовал в ней? Архонт пошел в сторону 3-й арки. Я последовал за ним. Мы оба вошли туда и оказались на главной площади кукольного городка. Перед нами появился старик, тот самый старейшина. Он вежливо поклонился и поприветствовал нас. Архонт, не обратив на него внимания, махнул пальцем, и перед ним возник ритуальный круг, который обратился в портал. Мы оба вошли в портал и оказались в просторном поле. Впереди, куда ни глянь, простиралась черная земля, от которой поднимался ядовитый темно-фиолетовый туман. Нехорошее место. Я сразу ощутил удушающее чувство. Словно я залез в пасть к древнему дракону и жду, когда монстр сомкнет челюсти. Ух, я передернул плечами. Нехорошее место. Очень опасное. «Ты знаешь, как работает 3-й этаж башни испытаний?» — спросил меня Архонт. «Нет», — покачал я головой. «Для меня этот этаж так и остался загадкой. Все эти задания, которые я выполнял, откуда они появляются, кто их создает и как? В каком-то роде 3-й этаж — это центр башни испытаний, ее главная точка», — серьезно сказал Архонт. «Тут сосредоточена суть башни, а ее суть — в магии обмена, лихт. Башни трансформируют любые проблемы в башне, заменяя их испытаниями». «Чего?» — не понял я. «Можете привести пример?» Архонт кивнул и пояснил. «Не так давно один из высших магов не выдержал испытания одиночества и сошел с ума. Он начал уничтожать все вокруг себя, а под конец взорвал сам себя. Саморазрушение высшего мага — очень серьезная атака. 6-й этаж был поврежден, но башня убрала все повреждения. С помощью магии обмена она заменила их на 4-звездочное испытание. После прохождения этого испытания долг исчезнет, а разрушения словно и не было». Я даже приоткрыл рот от изумления, таращась на Архонта. Он, увидев мою реакцию, усмехнулся. «Основатели башни сами не поняли, как создали такое сокровище. Я вспомнил тот момент, который мне показал хранитель башни. Как 4 создали эту башню и обсуждали, что вообще-то они хотели сделать атакующий артефакт, а получилось что-то непонятное. И один из основателей сказал, что для сотворения башни была использована искра основы хаоса, поэтому все так и получилось. 3-й этаж не только помогает нам, убирая все проблемы башни, но и создает крайне оригинальные и необычные задания для претендентов», продолжил Архонт. «Конечно, у нас есть способ самостоятельно генерировать такие задания. Мы создаем контролируемые повреждения, которые можно легко закрыть с помощью ресурсов, но задействуем 3-й этаж башни вместо этого». «Понял», — кивнул я. «Спасибо, что рассказали, это очень интересно. Звучит как что-то нереальное». «Когда я впервые об этом услышал, тоже долгое время не мог поверить», — с ностальгией улыбнулся Архонт. «Мы прибыли сюда, чтобы выполнить то самое задание 4 звезд, о котором я тебе говорил». Я кивнул, вспомнив задания, которые сам выполнил. «Держи», — Архонт передал мне очки. «Надень их и внимательно наблюдай за мной, лихт. Сейчас я покажу тебе уровень, к которому ты должен стремиться». Я с предвкушением надел очки. Ух, очень хочется увидеть мощь высшего мага 6-го шага. После активации артефакта я увидел себя со стороны, словно рядом крутится летающая камера. Удобно. Архонт махнул жезлом, и справа от него возник ритуальный круг. Из него в небо ударил столб воды, который быстро свернулся в сферу. Затем учитель достал из кармана несколько склянок и уронил их слева от себя. Эти склянки открылись, из них стремительно начали вылетать разноцветные струйки жидкости. Было очевидно, что внутри эти склянки обладают пространственным расширением. Струйки вливались в сферу с водой, которая непрерывно росла. Во все стороны начала расходиться мощная энергия. Словно в ответ на это черное поле впереди начало дрожать. Из земли один за другим принялись вылезать мертвецы. Чем-то это было похоже на первый этаж, испытание мужества. Только в этот раз не было никакого защищенного собора, а мертвецов было гораздо больше. Куда ни посмотри, везде они. Среди армии мертвецов один за другим вспыхивали ауры высших. Я насчитал 7 штук, прежде чем энергия стала столь плотной, что я перестал чувствовать появление новых высших. Сфера над Архонтом уже достигла размеров нескольких многоэтажных домов. Она была окрашена в темно-серый цвет и непрерывно раскручивалась, давя своей мощью. Эта штука напомнила мне Луну. Архонт взмахнул жезлом, и из сферы отделилась часть. Она рухнула на землю, моментально впитываясь в почву. Темное влажное пятно окружило нас. А потом вокруг нас воздвиглась прозрачная полусфера, в которую тут же врезались зомбаки, бросившиеся в атаку. Через несколько секунд полусфера уже была облеплена живыми трупами. Некоторые из них вполне себе летали. Обнаружились новые свойства очков. Я мог видеть через трупы. Благодаря этому я не пропустил новый взмах Архонта. Из сферы выстрелили кометы жидкости. Они рухнули в армию мертвецов и взорвались огненными кольцами, сжигая монстров сотнями. Еще взмах, и сфера выпустила тысячи небольших шаров жидкости. Упав на землю, они вдруг обратились в каменных монстров, похожих на гепардов. Как дирижер, Архонт начал размахивать своим жезлом. Из сферы полились новые шары жидкости, уже побольше. Эти обратились в стальных големов. Сразу после сфера неожиданно взорвалась лавкой, а потом из нее полились металлические копья. Уверен, Архонт мог очень быстро разобраться с этой армией. Но он учил меня, показывал, чего может добиться высший маг двух атрибутов. Новый взмах жезла, и из земли вырвались белые столбы, словно из мрамора, которые вдруг ожили и превратились в големов, что с ревом бросились в бой. Новый взмах, и земля вокруг нас задрожала. Из нее вырвались лезвия, а навстречу им из сферы посыпались водяные брызги и молнии. Сразу следом из сферы полился дождь из чего-то склизкого. Капли быстро стягивались друг к другу и обращались в воинов, которые с ревом врезались в мертвецов, уничтожая их одного за другим. Тут Архонт впервые зачитал короткое заклинание. От сферы отделилась примерно десятая часть. Она превратилась в черный камушек, который по мановению жезла рухнул где-то в глубине армии мертвецов и взорвался, обратившись в огненную сферу размером с небольшой городок. Я видел, как созданные Архонтом воины вдруг обращаются в лаву, которая сжигает мертвецов. Как монстры, похожие на гепардов, вдруг взрываются стальными иглами, нашпиговывая мертвецов. Видел, как часть сферы вдруг превратилась в гигантский стальной кулак, что, рухнув на землю, уничтожил одного из сильнейших высших мертвецов. Затем этот кулак вдруг расправил свои пальцы и принялся бегать туда-сюда, щелкая мертвецов, словно они были игрушками. А затем эти пальцы вдруг разбежались в разные стороны, превращаясь в гигантских 10-метровых солдат с пиками, которые с утробным металлическим ревом принялись молниеносно протыкать мертвецов. После этого они вдруг рассыпались на десятки карликовых созданий, чем-то похожих на боевых гномиков. Вскоре мертвецов просто не осталось. Архонт взмахнул жезлом, и сфера над нами свернулась в точку, исчезнув. Довольный собой, высший маг убрал жезл и, взглянув на меня, спросил: «Ну что, понял?» Я снял очки, заторможенно кивнул и произнес. «Это магия обмена, абсолютная магия обмена. Вы обменивали жидкость на все подряд». «Можно и так сказать», — усмехнулся Архонт. «Только что ты увидел, почему атрибуты ритуалистики и трансмутации относятся к основе трансформации. Как только ты покажешь первые успехи в трансформации крови в материю, я зачту твое обучение законченным», — твердо сказал учитель. «Благодарю вас», — все еще пребывая в изумлении, ответил я.